Очищение пораженных участков коры. Судить о здоровье того или иного растения можно по его коре. Она поставляет питательные вещества от корней к кроне дерева. А если возникают какие-либо негативные внешние факторы, кора первая принимает на себя удар. Нередко после сильных морозов и перепадов температуры на садовых растениях появляются пораженные участки. Причиной повреждений могут стать не только сильные морозы, но и высокие температуры, грызуны, насекомые-вредители, болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, негативным фактором могут выступать быстрый рост дерева или отмирание внешнего слоя коры. Если весной на коре садовых деревьев вы обнаружили трещины, следует немедленно взяться за их лечение. Заделать трещины можно гашеной известью, глинистой замазкой или садовым варом. Садовый вар и гашеную известь можно приобрести в магазине. А глинистую замазку делают из 100 граммов коровьего навоза и 200 граммов глины с добавлением измельченной травы или соломы. Полученную смесь разводят водой до консистенции густой сметаны.